Но эту схему в любой момент могли разрушить любые непредвиденные обстоятельства. Затем мысли ее переползли на Джозефа, такого странного, закованного в непроницаемую броню человека. Но, словно пробившийся через сплошные тучи светлый лучик, ловила изредка на себе его мягкий, нежно-прозрачный взгляд. Она знала, что нравится мужчинам, и, как почти любая женщина, безошибочно могла определить, кто из них старается познакомиться с ней поближе. И Джозеф не был исключением. Лу ощущала его жадный интерес к себе. Порой откровенный, неприкрытый, точнее, неумело прикрытый. Вот только до конца понять, что кроется за его интересом, так и не удалось. Если этого не молодого, для нее просто уже старого, несоразмерно большого и замкнутого полицейского лейтенанта угораздило влюбиться в нее, хорошенькая может получиться история. Кафка был бы рад заполучить такой сюжет. Даниэль, кажется, тоже заподозрил что-то, несколько раз будто бы в шутку прошелся по этому поводу, зубоскалил. И снова Джозеф из минувшего сна. Громадная черная фигура, отделившаяся от дерева, железные руки, легко как пушинку оторвавшие ее от земли. Льдистые глаза в такой пугающей близости от ее лица. Приглушенный голос возле самого уха. «Вы меня слышите, Лу?» «Что это? Явь? Продолжение сна?» Лу с трудом разомкнула веки, увидела над собой низкий сводчатый потолок с черными, похожими на застарелую копоть, пятнами. Тусклую лампочку, свисавшую на коротком замызганном шнуре, заслонила массивная голова Джозефа. «Проснулись? Как хорошо! Господи, где это она? Как сюда попала?» От недавнего сна следа не осталось. Мгновенно вспомнила, как привезли их в домик под Ростовом, как делал ей укол рыжеватый парнишка. Но это последнее, что сохранило ее память. Если не считать, как потом уводил ее обмякшую русский коп в первую комнату. В комнату, где валялись на матрасах четверо остальных. Другая комната, другой потолок. Лу поглядела на свои руки. Наручников не было. «Где мы?» «Где-то в подвале», — ответил Джозеф. «Они усыпили нас и привезли сюда. Как долго это длилось, я сказать не берусь. Сам только что проснулся. Вы в порядке?» Джозеф стоял перед ней на коленях. Лицо его, обросшее жесткой щетиной, казалось еще темней. «Судя по вашей щетине, везли нас долго», — сказала Лу. Он провел ладонью по шероховатому подбородку и, отчего-то смутившись, пробормотал. «Я быстро зарастаю». Как будто это имело сейчас какое-то значение. Лу села, огляделась. Большая крысиная нора, пять таких же полосатых, оттуда, что ли, привезли, матрасов у стены. Рядом с ней, свернувшись клубочком, посапывал Даниэль. За ним, на спине, разбросав руки, лежал Бенджамин. Два матраса пустовали. А Зося куда делась? Зоси нет. И вообще сомневаюсь, что она присоединится к нашей компании, потому что... Договорить лейтенант не успел. за стеной, совсем близко,